На обывательской тройке, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спешил Петр Павлович Посудин в уездный городишко Н, куда вызывало его полученное им анонимное письмо. Накрыть, как снег на голову. Натворили мерзости пакостники и торжествуют. Небось, воображают, что концы в воду спрятали. Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится: «А подать сюда Чапкина, Ляпкина!» То-то переполох будет. Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек, алчащий популярности, он прежде всего спросил о себе самом. А Посудина ты знаешь? Как же не знать? Знаю моего. Что ж ты смеешься? Нечудное дело. Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб Посудин не знать. На то он и здесь и поставлен, чтоб его все знали. Это так. Ну что? Как он, по-твоему, хорош? Ничего, господин хороший, знай свое дело. 2 года еще нет, как его суды прислали, уж наделал делу. Что же он такое особенное сделал? Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Кохрюхова в нашем уезде увольнил. Конца края не было этому Хохрюкову. Шельма был, выжига. Все прежние его руку держали, а приехал Посудин. И загудел Хохрюков к черту, словно его и не было. Во, брат, Посудина, брат, не подкупишь, нет. Дай ты ему хоть 100, хоть 1000... А он не станет тебе принимать грех на душу. Нет. Слава Богу, хоть с этой стороны меня поняли. Это хорошо. Образованный господин, не гордый. Наши ездили к нему, жаль, так он словно с господами. Всех за ручку. Вы садитесь. Горячий такой, быстрый. Слово тебе путем не скажет, а все фырк, фырк. Чтоб он тебе шагом ходил или как, не, боже мой, а норовит все бегом, все бегом. Нашему и слову сказать не успели, как он лошадей, да прям сюда. Приехал и все обделал, и ни копейки не взял. Куда лучше прежнего. Конечно, и прежний хорош был. Видный такой, важный. Звончай его по всей губернии, никто не кричал. Бывало, едет, так за 10 верст слыхать. Но если по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее. У нынешнего в голове этой самой мозги в 100 раз больше. Одно только горе. Всем хорош человек, но одна беда — пьяница. Вот так клюква. Откуда же ты знаешь, что я, что он пьяница? Ну, конечно, в облороде сам я не видал его пьяного, не стану врать. Но люди сказывали. И люди его пьяным не видали, а слава такая про него ходит. При публике или куда в гости пойдет, на бал это или в общество, никогда не пьет. Дома хлещ. Станет утром, протрет глаза, и первым делом водки. Камердин принесет ему стакан, а он ж другого просит. Так цельный день и глушит. И скажет на милость, пьет и ни в одном глазе. Стал быть, соблюдать себя может. Бывал, как наш Хохряков запьет, так не то что люди, даже собаки воют. Посудин же, хоть бы тебе нос у него покраснел. Запрятался у себя в кабинете и лакает. Чтоб люди не приметили, Он себе в столе ящик такой приспособил с трубочкой. И всегда в этом ящике водка. Нагнешься к трубочке, пососешь и пьян. В карете тоже, в портфеле. Откуда они знают? Боже мой, даже это известно. Какая мерзость! О, о, о. А вот тоже насчет женского пола. Ой, шельма! Безобразие, да и только. Штук 10 у него этих самых вертифлюх. 2 у него в доме живут. Одна у него это Настасья Ивановна, как бы заместо распорядительши. Другая, как и черт... Людмила Семеновна, на манер писарши. Главнее всех Настасья. Это что захочет, он все делает. Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее. А третья вертуха на Качальной улице живет. Срамота. Даже по именам знает. И кто же знает, мужик, ямщик, который в городе-то никогда не бывал. Какая мерзость, гадость, пошлость. Откуда же ты все это знаешь? Ты люди сказывали. Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать мне ж трудно. Камердину или кучеру языка не отрежешь. Да чай, и сама Настасья ходит по всем переулкам, да счастьем своим бабьем похваляется. От людского глаза не скроешься. Вот тоже взял манеру этот посудин потихоньку на следствие ездить. Прежде бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать. А когда едет, так шуму этого, грому, звону, не приведи создатель. И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту. Выспится, наестся, напьется и давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку, потопочет ногами, опять выспится и тем же порядком назад. А нынешний, как прослышит, что норовит съездить потихоньку, быстро, чтоб никто не видал, не знал. Потех. Выйдет неприметно из дому, чтоб чиновники не видали, и на машину. Доедет до какой ему нужно станции, и не то, что почтовых, или что поблагороднее, а норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтобы голос его не узнали. Просто... Кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают. Едет дурь, не думает, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человеку, расплюнуть. Как же его узнают? Очень просто. Прежде, как наш Хохряков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Ежели седок бьет по зубам, то это значит, и есть Хохрюков. А посудины сразу увидать можно. И простой пассажир просто себя и держит. А посудин не таковской, чтоб простоту соблюдать. Приедет, скажем, мы хоть на почтовую станцию и начнет. Ему и воняет, и душно, и холодно. Ему и цыплят подавай, и фруктов, и вареньев всяких. Так на станциях и знают. Ежели кто зимой спрашивает цыплят и фруктов, то это и есть посудин. Ежели кто говорит смотрителю, милейший мой, и гоняет народ за разными пустяками, то и божиться можно, что это посудин. И пахнет от него не так, как от людей. И ложится спать на свой манер. Ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами и велит около подушки 3 свечки поставить. Лежит и бумаги читает. Ну, уж тут не то, что смотритель, но и кошка разберет, что это за человек такой. Правда, правда. И как я этого раньше не знал? А кому есть надобность, тот и без фруктов, и без цыплят узнает. По телеграфу все известно. Как там ни кутай рыло, как ни прячься, а уж тут знают, что едешь, ждут. И посудин ищи, у себя из дома не выходил, а тут уж сделай одолжение, все готово. Приедет он, чтобы их на месте накрыть, под суд отдать или сменить кого, а они над ним же и посмеются. Хоть ты скажешь, ваше сиятельство, и потихоньку приехал, а гляди, у нас все чисто. Он повертится, да с тем и уедет, с чем приехал. Ты ж похвалит, руки пожмет им всем, извинений за беспокойство попросит, во как. А ты думал, как? О, ваше благородие, народ тут ловкое, ловкач на ловкаче. Глядеть, любо, что за черти. Да вот хоть бы нынешний случай взять. Еду я сегодня утром порожнем, а навстречу со станции летит буфетчик. Куда и спрашиваю, ваше благородие, едешь? А он говорит, в город вино и закуску везу. Там нынче посудины ждут. Ловко. Посудин, может, еще только собирается ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уже едет и думает, что знать никто не знает, что он едет. А уж для него, скажи, пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная, а? Едет и думает, крышка вам, ребята, а ребятам и горе мало, пущай едет. У них давно уж все спрятано. Назад! Поезжай назад, скотина! И удивленный возница повернул назад.